мне в далекой мечте. Свою память. Сегодня срок. Вера с тоской мне напомнили. Вновь я остался один. Покой ушла, подарив мне на память тоску. Я сижу и шлифую строка за строкой, верную тяжесть, гробовую тоску. Надоела мне серость опавшей листвы, лай котов, пение поздних подкипевших грез. Я сижу и шлифую строка за строкой, вдохновение ветров, суетливость берез.